Параграф 11. Потребность философии можно ближе определить следующим образом. Дух, который в качестве чувствующего и созерцающего имеет своим предметом чувственное, в качестве обладающего воображением образы, в качестве воли цели и так далее, в противоположность этим формам своего наличного бытия и своих предметов, или просто в отличие от них, удовлетворяет также свою высшую внутреннюю сущность, мышление, и делает последнее своим предметом. Таким образом, он приходит к самому себе в глубочайшем смысле этого слова, ибо его принцип, его чистую, лишенную примесей самость составляет мышление. Но, делая это свое дело, мышление запутывается в противоречиях, то есть теряет себя в постоянной нетождественности мысли и таким образом не доходит до самого себя, а наоборот, остается в плену у своей противоположности. Высшая потребность духа обращается против этого результата мышления, остающегося лишь рассудочным. Эта высшая потребность основана на том, что мышление не отрекается от себя, а остается верным себе также и в этой созерцательной утрате своего у себя бытия, дабы превозмочь и победить. В самом себе осуществляет разрешение своих собственных противоречий. Примечание. Разумение того, что диалектика составляет природу самого мышления, что в качестве рассудка оно должно впадать в отрицание самого себя, в противоречие, разумение этого составляет одну из главных сторон логики. Мышление, потеряв надежду своими собственными силами разрешить противоречие, в которое оно само себя поставило, возвращается к тем разрешениям и успокоениям, которые дух получил в других своих формах. Однако в этом своем возвращении мышлению совсем не обязательно впадать в мизологию, образчик которой уже имел перед собой Платон. Оно не должно было бы полемически выступать против самого себя, как это делает так называемое непосредственное знание, утверждающее, что оно есть единственная форма постижения истины.